Глава 15. Мы вернулись в гримерную, где нас так и ждал Денис в одних трусах. Он даже не ходил посмотреть на наше выступление. Слишком зол. А кто ему виноват? Сам же и устроил подобную ситуацию. Камиль отдал Денису обратно его костюм, чтобы на финале мы уже вышли с ним для того, чтобы узнать результаты. После нас выступили еще несколько пар. И вскоре мы снова оказались на льду, только уже с Зайцевым. Надели маски на лица, и вроде бы похоже. Денис, конечно, пониже Камиля, но тоже вовсе не малыш. Если не знать лично каждого, можно и не заметить, что со мной танцевал вовсе не он, а тренер. Камиль наблюдал за нами, стоя за стеклом, как и остальные тренеры, сопровождающие своих подопечных. Начали объявлять результаты. Я застыла на месте, словно перетянутая струна гитары. Еще чуть-чуть и лопну. Бронза досталась паре номер 5, серебро 15. «Итак, первое место», — говорил в микрофон один из самых важных членов жюри. Мнение судей было почти единогласным, и нами выбрана пара номер 14. София Ланская, Денис Зайцев, Ростов-на-Дону. «Боже! Я не могу дышать! Мы победили!» Зал утонул в новых восторгах, пока я искала серые глаза, чтобы разделить с тренером эту счастливую минуту. Но по мере того, как моих ушей достигали слова члена жюри, который продолжил говорить в микрофон, улыбка на моем лице все больше меркла. «Да-да, ребята молодцы и достойны этой победы. Мы и сами так посчитали. Но до нас дошла информация, что во время танца на льду был не Денис Зайцев, а тренер пары Камиль Валиев». По арене прокатился недовольный гул, и наступила тишина. «Это скандал! Все ждали, что же будет дальше!» «Камиль Наилевич», — обратился к нему в микрофон судья, — «выйдите к нам сюда». Тренер был вынужден подчиниться и вскоре уже стоял рядом с нами третьим. Я закусила губу, чтобы не рыдать, и молча смотрела себе под ноги. «Зачем вы обманываете жюри? Вас узнали коллеги, ведь вы, как бывший чемпион, гораздо более опытны, чем юный Денис. Это нарушение правил и дисквалификация пары». «Я знаю, у нас были причины». «Вот и чудесно», — назидательно ответил мужчина. «Значит, вы сможете объяснить своей ученице, почему ее не только сняли с соревнований, лишили призового места, но и запретили участие и в следующем году в качестве наказания. Какие бы ни были причины, вы не имели права делать подобную замену». Зал загудел, словно недовольный разбуженный улей. «Тишина!» – пробасил судья. «Правила одни для всех, и они не обсуждаются. Это соревнования, а не детские игры. Первое место достается паре, взявшей серебро. Котова Алина, Петров Антон». Кто-то кричал, кто-то плакал. Но для меня мир словно остановился, а планета начала вращаться вдруг в обратную сторону. Меня потянули за руку и увели со льда. Только по запаху парфюма я поняла, что водил меня обратно в гримерную Камиль. Он не стал мне позволять смотреть, как празднуют свой триумф те, кому победа досталась из-за дисквалификации нашей пары. «Переодевайтесь, поедем в отель», — сказал Камиль. «Сейчас в холле спортивного комплекса будет маленький праздник и фуршет в честь победителей. Но нам там точно делать нечего». Тренер прав. Лучше поехать в отель, закрыться в своей комнате и вдоволь поплакать. Всего за 60 секунд я взлетела до солнца, там опалила крылья и шмякнулась о скалы, разбившись в дребезги. До базы доехали в полном молчании. Я тут же ушла к себе в номер. Что там творилось со мной, лучше не знать. Наверное, Денис и Камиль до самого вечера вздрагивали, когда я швыряла очередной предмет, попавшийся мне в руки. Когда стемнело, вышла на террасу, обессиленная от слез. Просто стояла и смотрела на сосны вдали. Как я скажу папе, что так позорно проиграла? Как я сама это приму теперь? Сзади послышались тяжелые шаги. Мне не нужно оборачиваться, чтобы узнать поступ тренера. «Держи». Камиль протянул мне бумажный стакан с кофе. Взяла его ледяными пальцами. Совсем счет времени потеряла. Сколько я здесь стояла. Успела продрогнуть до косточек. «Спасибо», — сказала я ему и пригубила напиток. Стало заметно теплее, но все еще не настолько комфортно, чтобы не трясло. Но уходить совсем не хотелось. Хотелось стоять здесь с ним, пока он первым не решит покинуть террасу. «Мне жаль, что так все вышло», — сказал он, глядя впереди себя. «Я действительно считаю тебя очень талантливой, Соня. Это была твоя победа. Ты еще обязательно всем покажешь. Твое имя зазвучит, точно говорю». Камиль оперся о перила рядом со мной, ближе, чем обычно. Стало еще немного теплее. На душе тоже. Мягко улыбнулась. «Я уже ни в чем не уверена, но получить поддержку именно от Камиля дорого стоит для меня. Спасибо вам». Подняла глаза на него. «Я прекрасно понимаю, чего вам стоил этот поступок. Не ожидала. Я захотел тебя поддержать. Ты такая сильная и упорная оказалась, волевая и с характером, настоящий боец. Это достойно уважения, Соня. Я даже восхищен тобой в какой-то степени, особенно тем, что ты собиралась выйти одна. Не каждый мужик способен так бороться, как ты, совсем юная девочка». «Но я все равно проиграла». Вздохнула я, и плечи мои осунулись еще больше. «Иногда от нас не зависят обстоятельства. Все у тебя еще впереди, София». Мы снова замолчали, думая каждое о своем и будто имея взаимное желание не заканчивать этот миг. «Вы теперь уедете?» — спросила я, и на последнем слове голос предал меня и сорвался. «Да», — кивнул он и посмотрел в мои глаза. «Ты умная девочка и все понимала с самого начала. Ты знала, что так и будет». «Знала». Готовилась к этому моменту как могла, но не думала, что все закончится именно сегодня. Надеялась, что мы выиграем, и Камиль согласится готовить нас на всероссийский уровень к соревнованиям осенью. А теперь мне придется ждать целых 2 года повторных состязаний по региону, и тренер, конечно же, не будет сидеть здесь со мной, в Ростове. Я что смог, в вас вложил, просьбу мамы выполнил. А теперь мне пора возвращаться. В Москве у меня остался бизнес. Там мой дом, работа, сынок. Данилка, 4 года. Он ждет папу домой». Отметила, с какой нежностью Камиль говорил о своем ребенке. Наверное, он и папа замечательный. А у сына нереально красивые серые глаза Камиля. Хотела бы я тоже такого малыша. Но эти мечты столь же призрачны и несбыточны, как и моя сегодняшняя победа. «Я понимаю», — отозвалась я, убирая в сторону остывший кофе. «Этого следовало ожидать, и спасибо вам. Вы так много для нас сделали. Никогда не забуду вашего поступка. Я запомню этот чудесный опыт работы с таким профессионалом, как вы. Это было здорово. Не каждому так везет в жизни». «Ну вот и пользуйся полученными знаниями», — улыбнулся он мне. «Ты еще будешь счастлива. Холодно. Не пора ли по номерам?» Камиль выкинул свой стаканчик в урну. «Вот и все. Сейчас он уйдет, а завтра мы поедем в обратный путь, чтобы потом расстаться навсегда. Больше никогда мы не постоим с ним вот так, на террасе, с видом на лес, плечом к плечу. Больше я никогда не украду его поцелуй и не почувствую, как непокорная щетина колет губы и щеки. Пожалуйста, только не уходи». Но моей немой мольбы он не мог слышать. Шаги справа удалялись от меня с каждой секундой. Ушел. По щеке сбежала слеза. «Ну чего я плачу, дурочка? Он прав. Я знала, что так будет. Знала и все равно влюбилась, и все равно чего-то ждала. Только Камиль вовсе не виноват, что моих чаяний он не оправдал». Неожиданно он вернулся обратно, и на мои плечи лег теплый плед. Заботливо меня завернули в мягкую ткань. Вздрогнула, когда сильные ладони сжали мои плечи. Он стоял так близко, касаясь меня своим телом, что дыхание просто перехватило, а это касание меня словно опьянило. Камиль наклонил голову и втянул в легкий воздух у моих волос, заставив меня неосознанно прогнуться в спине. Закрыла глаза и просто ощущала. «Не уходи. Останься. Давай простоим так до рассвета». «Не плачь по мне, девочка». Услышала я низкий голос возле самого уха. Горячее дыхание обожгло кожу шеи. «Я не плачу», — всхлипнула я в ответ. «А я слышу. Руки сжали мои плечи еще сильнее. «Не плачь, ты слышишь? Я не стою твоих слез, Соня. Я не стою твоих переживаний. Я не стою твоей любви. Я не стою тебя. Мне 33. Я многое уже прошел. Неудачный брак, травма, депрессия, алкоголь. Почти год жизни инвалидом. Тяжелый период восстановления. Я поднимался заново, начинал с нуля. У меня есть ребенок. Я страдаю бессонницами, и у меня железки в колене. Я не герой твоего романа. Я не тот, кто тебе нужен, но поверь мне». Не могла ничего сказать в ответ. Он все знает о моих чувствах. Он знает, о чем я мечтала все это время. О победе? Нет, не только. О нем. Камиль развернул меня к себе лицом, и я оказалась в его объятиях. Серые глаза рассматривали меня, заставляя бабочек в моем животе сходить с ума. Мои ресницы, скулы, искусанные, залитые слезами губы. «Ты очень красивая, Соня», — продолжил он, — «как куколка. Маленькая красавица. Ты еще обязательно встретишь своего принца, выйдешь замуж, родишь ему малыша. Он будет перспективным, молодым и, главное, достойным тебя. А ему очень повезет по жизни. Ему ты достанешься. Береги себя, девочка, и будь счастлива». Целомудренный поцелуй в нос заставил сердце начать выскакивать из груди. Хотелось прижаться к нему как можно ближе, но я бы не осмелилась, а только позволила себе робко положить ладони на его грудь. Его глаза так близко, что закружилась голова. Вяло улыбнулась. «Глупый». «Какой же ты глупый, Камиль Наилевич, если считаешь, что после тебя я смогу любить кого-то еще?» «Однако время позднее». Тренер разомкнул объятия и сделал от меня шаг назад. «И ты совсем уже замерзла». Тут же задрожала, ощутив, как холодный ветер забрался даже под одеяло. «Заболеешь еще». Он развернул меня к себе спиной и мягко подтолкнул в сторону моего номера. «Ну-ка, живо к себе, отдыхать и греться. Спокойной ночи, София». «Спокойной ночи, Камиль Наилевич», — ответила я и, помаявшись еще несколько секунд, пошла к двери. Зашла и прижалась к ней спиной с другой стороны. Слышала, как он идет по террасе к себе и закрывает свою дверь. «Вот так все и закончится? Все?» «Ну уж нет». Резким движением скинула с себя плед, принесенный тренером. Решительно открыла дверь и вышла обратно. Дошла до комнаты Камиля. «Сумасшедшая? Возможно. Но я это сделаю». Дернула дверь на себя и вошла в его номер. Закрыла ее и поняла, что моя уверенность куда-то улетучилась, едва я наткнулась на недоуменный взгляд серых глаз. Но я должна сказать, раз уж решилась прийти. «Извините», — закусила я нижнюю губу, до боли вцепившись в выступы на дереве. «Я просто хочу, чтобы вы знали». Камиль не ответил. Просто молча ждал, что я ему скажу. «Мне все равно, какое у вас прошлое. Мне все равно, что вы больше не звезда. Я никогда не бросила бы вас из-за этого. Мне все равно, сколько у вас денег. Мне все равно, сколько у вас было женщин. Меня не пугает наличие ребенка. Мне не важно, чемпион вы или только учитель. Я просто люблю». Сказала. Но он продолжал молчать. Эта чудовищная тишина скоро разорвет мои барабанные перепонки. «Я люблю вас, тренер. Я люблю тебя, Камиль. И ты зря полагаешь, что если мне 19, и я еще не любила, то не смогу разобрать, кто мне действительно нужен. Сотни самых перспективных и молодых, достойных меня, не сравнятся с одним звенящим в аэропортах Камилем Валиевым. Ты лучший мужчина из всех, что я встречала. Ты лучшее, что случалось со мной». «Ну вот», — перевела я, наконец, дыхание. «А теперь я готова слушать твои нудные проповеди».